Глава 61. Сиди Коко снял очень скромную комнату на третьем этаже маленькой гостиницы возле железной дороги, где и ждал с нетерпением сыщика. «Дадите вы мне, наконец, дело?» — спросил он, пожимая ему руку. «Мне нужно действовать, иначе я сойду с ума». «Будьте спокойны. Итак, вы состояли в цирковой труппе, а всякий циркач немного актер? Вы хотите дать мне роль? Постарайтесь, чтобы она была мне по силам. Вы исполните ее легко. Надо только изменить внешность до неузнаваемости». Жабен несколько секунд рассматривал чревовещателя, будто намеревался писать портрет по памяти. «Теперь знаю», — сказал сыщик, — «вы станете моряком». Сыщик вынул из кармана футляр с бритвами, ножницами, мыло, пастельные карандаши и множество других предметов. «Садитесь», — указал он на стул. «Начнем превращение». Сыщик взбил в стакане мыло в пену и намазал ею черные усы отставного зуава. «Уж не сбрить ли вы их собираетесь?» — вскрикнул Сиди Коко с явным беспокойством. «Это необходимо. Моряки не носят усов. Бакенбарды — это можно». Жабен вынул бакенбарды черного цвета, длинные, густые, приклеил их к щекам чревовещателя, расчесал их, взъерошил, потом улыбнулся своему произведению. «Посмотрите на себя», — сказал он. Сиди Коко встал, посмотрелся в зеркало над камином и удивился результату. Он не узнавал себя. Лишившись усов и обзаведясь бакенбардами, он обрел облик настоящего моряка. «Это удивительно». «Будет еще удивительнее, когда вы наденете нужный костюм. Подождите, я вернусь через полчаса». Вскоре Жабен вернулся с костюмом. Сиди Коко оделся в один миг, и превращение оказалось вполне законченным. «В таком виде, — продолжал Жабен, — любой капитан, не колеблясь, внесет вас в свой корабельный список. Вы настоящий моряк». «Что же дальше?» — спросил чревовещатель. «Вы мне сказали в Рашвиле, что у вас есть деньги. Итак, вы поедете первым же поездом, выйдете в Малоне и остановитесь в гостинице, ближайшей к железной дороге. Хозяину скажете, что ждете родственника, желающего купить имение в этих краях, но не знаете, когда он приедет. И это послужит вам предлогом наблюдать за прибытием каждого поезда. Конечно, в Малоне выходят немногие, но это облегчит ваше наблюдение. У вас зоркие глаза и хорошее чутье. Как только кого-нибудь заподозрите, телеграфируйте мне одно слово «приезжайте» и не упускайте добычу из виду». «Будьте спокойны. Если убийца Мариетты пройдет мимо меня, клянусь, всеми святыми я схвачу его за горло и задушу». «Хорош план, поздравляю. Напротив, необходимо чрезвычайное благоразумие и хладнокровие. Убийца приедет один или с сообщником за золотом. Его нельзя спугнуть. И следует захватить на месте преступления с деньгами в руках. Остальное дело правосудия. Вы обещаете сохранять спокойствие?» «Обещаю, раз это необходимо. Но я боюсь, как бы однажды утром жандарм, присланный мэром или комиссаром, не явился потребовать от меня бумаг». «Все предусмотрено», — возразил Жабен. Он раскрыл свой бумажник, вынул треугольную карточку с печатью и подписью и подал чревовещателю. «Я потребовал это для вас в префектуре полиции», — продолжал он. «С этой карточкой жандармы не только вас не арестуют, но в случае надобности станут еще и помогать». «Хорошо», — сказал чревовещатель, взяв карточку. «Возьмите эту игрушку», — добавил сыщик, подавая отставному зуаву шестиствольный револьвер. «Надеюсь, он вам не понадобится». «Благодарю», — ответил Кокле, сунув револьвер в карман блузы. «Он с шестью зарядами, а в рукояти есть еще полдюжины патронов», — продолжал Жабен. «Итак, мы условились. Поезд уходит через полчаса». Спустя полтора часа, прибыв на место, отставной зуав рассказал хозяину гостиницы свою легенду и оказался в центре внимания как жилец, богатый родственник которого намеревается купить имение в окрестностях. Всю ночь Сиди Коко не смыкал глаз. Слишком близко было Рашвильское кладбище, где покоились Мариетта и ее отец, взывая о мести. С тех пор, как Поль Абади стал судебным следователем, он редко встречал такое необычное дело, как двойное убийство в Рошвилле. Следовательно, ему очень хотелось посмотреть на героя этой страшной драмы. Он уже составил себе мнение о нем. Поль Абади не сомневался, что, захватив лейтенанта, он задержал истинного убийцу. В ту минуту, когда молодой человек вошел в его кабинет, следователь быстро взглянул на него и испытал невольное удивление. Облик Жоржа не вязался с мыслью о страшном преступлении. Прадель поклонился с достоинством. Судебный следователь не ответил на его поклон, и бледное лицо молодого человека вспыхнуло. «Садитесь», — сказал Поль Абади, указывая на стул. Лейтенант повиновался. Судебный следователь устремил на него проницательный взгляд. Письмоводитель, склонившись над столиком, приготовился писать. «Господин судебный следователь», — воскликнул Жорж, — «полицейский сыщик, исполнявший ваш приказ о моем аресте, сказал, что меня обвиняют в двойном убийстве. Обвинение это нелепо, однако я желал бы знать, на чем оно основывается. Вы здесь за тем, чтобы отвечать мне, а не меня расспрашивать». Сухо перебил Поль Абади. «Письмоводитель, пишите». Сначала шли обычные вопросы. Потом судебный следователь, пристально глядя в лицо Жоржа, вдруг сказал. «Вас обвиняют в том, что в ночь с 24 на 25 число вы убили Жака Ландри и его дочь Мариетту и украли 350 тысяч, отданные на хранение вашим дядей, Филиппом Домира, управляющему Рошвильским замком». Молодой человек вздрогнул, глаза его расширились, губы задрожали. «Итак», — пролепетал он, — «по-вашему, я не только убийца. Я сделал проступок еще более низкий и подлый. Я убил, чтобы обокрасть?» «Отвечайте». «Что прикажете отвечать? Разве это стоит опровергать?» «Нет, 100 раз нет. Я могу сказать только одно. Я не виновен, и вы это знаете так же хорошо, как и я. Обвиняемый, помните об уважении, которое следует проявлять к суду. Сохрани меня, Бог, забыть об этом. Но правосудие не имеет права оскорблять честного человека, обращаясь с ним как с разбойником, вырвавшимся из острога. Остерегайтесь. Если вы сейчас не успокоитесь, я велю отвезти вас в тюрьму и отложу допрос». — вскрикнул судебный следователь. Жорж сделал над собой геройское усилие, ему удалось преодолеть негодование и гнев, и умоляющим голосом он прошептал. «Я спокоен. Допросите меня, и я отвечу, как умею». «Итак, вы не признаете, что совершили преступление?» «Не признаю. И решительно отрицаю обвинение». «Свидетель видел, как вы приехали в Рошвиль. Он служил вам проводником, вы говорили с ним. Он получил от вас сигару. При нем вы заговорили с Жаком Ландри. Он честный малый, у которого нет причин лгать. Притом против вас есть и другие доказательства. Вы оставили в Рошвилле вещественные следы своего преступления». «Это невозможно», — возразил лейтенант. «Только из письма дяди я узнал, что он купил это имение для моей сестры». Судебный следователь взял одну из бумаг, лежавших на столе, и сказал: «Вот оно», и продолжил: «Где вы провели 24 сентября?» «В Париже». «Когда вы приехали в этот город?» «23-го в 4 часа пополудни по Лионской железной дороге». «Расскажите подробно, что вы делали после». «Я взял экипаж и поехал в Гранд-отель. Господин Домира, мой дядя, в письме назначил мне там свидание». «Вот в этом», — сказал судебный следователь, показывая Жоржу другую бумагу. Тот снова вздрогнул и продолжил. «В отеле меня ждало еще одно письмо, сообщавшее о его внезапном отъезде. В нем дядя просил меня ожидать его в Нормандии, чтобы вместе с Жаком Ландри охранять 350 тысяч», — докончил судебный следователь. «Это правда. Я вижу, что вы и это письмо прочли. Расскажите, что вы сделали с портсигаром, в котором лежали письма?» «Его у меня украли». «Украли», — повторил следователь с иронией. «Вы так объясняете его потерю». «Хорошо, продолжайте». Я переоделся, вышел. Купил сигары в табачной лавке Гранд-отеля, бродил по бульварам, с час читал газеты в кофейне «Гельдер», зашел в меняльную лавку и разменял один билет в 1000 франков. «Один, вы говорите? Значит, у вас их было несколько?» «Три, присланные дядей». Я положил 2800 франков купюрами в портсигар, 10 луидоров в портмоне и пошел обедать к Бребану. «Что вы делали после обеда?» «Провел вечер в театре, в Жимназе. Там у меня украли портсигар. Я обнаружил пропажу в антракте». «И не заявили тотчас полицейскому комиссару?» «Нет. Я знал, что это бесполезно, потому что не мог указать на вора. Я подозревал молодого блондина, который толкнул меня в коридоре, но не мог описать его приметы. К тому же он, наверное, был уже далеко».